Келли присвистнул, а матушка лишь покачала головой и поцеловала макушку зевнувшей Кины. «Так, ладно», — Келли поставил стакан на столик и, хлопнув себя по коленям, поднялся с уютного кресла, обитого матерчатой тканью. «Пойдем, Эрти, уложим твою сестру, да тебе самому уже пора спать». «Но я, без всяких «но», — отрезал Келли, — «тебе завтра днем на процедуры, а в прошлый раз, когда ты был уставший, врачи сказали, что толку от них в таком твоем состоянии, ноль, так что возражения не принимаются». Эрти что-то недовольно пробурчал и, поднявшись на ноги, сперва обнял брата, затем ткнулся носом в щеку Шаи, а после заботливо поднял на руки сестренку. Та даже не проснулась. «Идем, идем», — подбодрил его Келли. Забавно было видеть, как Эрти, понуро, словно недовольный пес, идет позади бывшего шерифа Эвергейла, которого перерос уже почти на полголовы. Втроем они покинули гостиную и скрылись за поворотом. Дом, внутри, оказался столь же просторным, как и выглядел снаружи. На первом этаже расположилась мастерская, широкий холл, в котором сейчас стояла елка, крылатая лестница, а сбоку, совмещенная кухня и гостиная с небольшим, зимним садиком. В ней умещались и сама кухня с лей-духовкой и конфорками, и даже имелся последний писк домохозяек, холодильник. Здоровенный и относительно шумный агрегат, но в нем, зато, можно было хранить скоропортящиеся продукты круглый год. Очень удобная замена леднику. На втором этаже находились игровая с двумя гостевыми комнатами и душевой, а на третьем целых 5 спален с двумя уборными и отдельным помещением, для Келли с Шай. Стены были заклеены неброскими, но хорошими обоями. Пол укрывало паркет, а окна, внутри, оказались отделаны каменными вставками, чтобы сохранять тепло. И пусть и сам каркас здания оказался не из камня, а из кирпича, но он был сложен в несколько рядов, а еще промазан смолами. Вкупе с углами, проложенными войлочными шнурами, тот с легкостью выдерживал даже относительно крепкий дельпасский мороз в минус 15 градусов. Не чета холода Малькады или Метрополии, где температура могла падать до минус 30, но все еще достаточно, чтобы озаботиться вопросом сбережения тепла. «Пойдем положим подарки», — позвала Шай. В Новый год существовала традиция оставлять под елкой подарки для членов семьи. Обычно это делалось так, чтобы процессы не заметили дети. Тогда им можно было рассказать сказку, что это вечные ангелы принесли сувениры в память о том, как первый пророк и его ученики приносили дары в земли, куда приходили с учением. Ардан, благодаря матушке, хорошо знал историю церкви Светлоликова. Началась она с того, что Бог, если он действительно существовал, явился в образе слепой старухи простому гончару и научил того своим путям. И эту весть пророк понес среди людей. Затем он умер от старости, и уже следующий пророк поднял знамя с золотым треугольником и отправился дальше по миру. И так до тех пор, пока не был основан свято-престольный Улджингут, где, в священном городе Арме, на золотом троне сменялись пророки, рассказывающие учения Светлоликова. Он стоял и по сей день, и, сейчас, там, кажется, сидел уже 900 какой-то по счету пророк. Но, пару сотен назад, у церкви произошел раскол, и небольшая группа верующих отделилась, обвинив пророка в лжеучении. Те основали единоверный Улджингук с последним градом, Пармой, где сидел уже их пророк. И это не учитывая предыдущего раскола несколько тысяч лет назад, когда образовались священные эмираты Аль-Зафир с третьей ветвью пророков, или правильнее, со второй, они же старше Пармы. В общем, запутанная история, но традиция с подарками Арди нравилась. Он достал из саквояжа заранее запасенные свертки, на которые и ушли основные его сбережения из числа отложенных на всякий случай. Для Кины он подыскал игрушку в форме крылатой лошадки, сделанную из дерева, что не может быть сожжено. Эрти купил фетровую шляпу по последнему писку моды. Матушке несколько рулонов редкой, заморской ткани, которую, кроме как в Метрополии, нигде не найдешь. А Келли? Келли он привез рабочий нож с рукоятью из кости северного, скальдовинского слона. У такого бивни были закручены спиралями, а кожа покрыта настолько плотным мехом, что представала в образе панциря. Матушка же, открыв кладовую, вытащила оттуда несколько коробок и, вместе, сидя в холле, они убирали подарки, раскладывая их по местам, чтобы утром Эрти с Киной могли их чудным образом найти и начать распаковывать. Они с Шеей молчали. Ардану просто нравилось находиться рядом с матерью, дышать ее запахом и чувствовать такое родное тепло. «Ты хорошо питался?» «Конечно, Мама, Арди убрал деревянную коробку с ножом поглубже под ветви, украшенные многочисленными стеклянными игрушками. Те символизировали звезды на ночном небосклоне, свет в самом темном мраке. «А как вы здесь? Уже обжились?» Потихоньку, не стала лукавить матушка. Келли все еще сложно привыкнуть к влажной погоде Дильпаса, а киносерти они сильно скучают по своим друзьям. «А ты? Нашел друзей?» Ардан вспомнил Бориса с Леной, которых даже не успел предупредить о своем отбытии. Да и кого он вообще успел? И тут юношу осенило. Плащи же были у него в квартире. Вдруг Стес что-то? И как ее зовут? С улыбкой спросила матушка. Кого? Не сразу понял Арди. Шай протянула руку и мягко погладила его по щеке. Когда ты рассказывал об Анне, то просто говорил о ней с теплом. Мальчик мой, непонятно к чему вспомнила Шай. А сейчас твои глаза на секунду напомнили мне глаза твоего отца. Когда он волновался обо мне, то у него, как и у тебя сейчас, сужались зрачки. Разве что у Гектора они превращались в две полоски, а у тебя просто чуть вытянулись. Его матушка всегда была очень внимательной к деталям. Может, именно от нее это качество перешло и Ардану, благодаря чему он так легко учился у Шали. Я хотел поговорить о моем отце, мама. Арди положил последний сверток и выбрался из-под елки, а затем помог подняться и матушке. Вместе они вернулись к камину, где Шай села на кресло, а Ардан опустился на пол, прислонившись спиной к ее ногам. Его лицо ласкал веселый огонек в очаге, пляшущий свой вечно изменчивый и никогда не повторяющийся танец. Вместе с игривыми искрами, тот веселился, покусывая поленья. «Об отце и прадедушке, матушка», — добавил Арди. Он почувствовал спиной волну дрожи, пробежавшую по ногам матушки. Теперь Ардан был уверен, Шай знала. «Знала все это время. Не понимаю, о чем ты». Дорогой она дотронулась до его плеча. «Уже поздно. Я, пожалуй, прилягу. Мы сможем поговорить и завтра. Ты ведь теперь здесь. Так что все хорошо, а после праздников съездим в конструкторское бюро, в котором брат Анны работает. Я договорилась с главным инженером, чтобы тебе провели собеседование. Все же, полгода в большом это ну да ладно. Все завтра». Шай непривычно для себя тараторила и чуть сбивалась с дыхания. Она отодвинулась и, поднявшись, направилась к лестницам и лишь у самого порога заметила, что Ардан остался сидеть около очага. «Сынок, отец был военным, мам», — тихо произнес Арди. «Майор Гекабар, но почему он им стал? Почему он бросил банду Шантира и сбежал на границу с Фатией? И почему пожертвовал собой ради детей?» Арди резко повернулся к матери. Та практически никогда не называла его полным именем. «Идем спать». И, на мгновение, он увидел в этой мягкой женщине ту, что помнил в детстве. Суровую жену егеря Алькады, которая ловко управлялась с карабином и не боялась направить железо против шерифа. Стойкую и отважную. Но лишь на мгновение. Шай словно надломилась и снова обмякла, будто не выдержав вес себя прежней. Пусть она и стала выглядеть лучше, но, все же, не молодела. «Ты, я уже не ребенок, матушка», — нежно и мягко перебил Арди. «Я не был ребенком уже тогда, 7 лет назад, а теперь». Он отвернулся и посмотрел на пламя в камине. «Мне нужно знать, мама», — его голос слегка дрогнул. «Мне нужно знать». Секунды сменялись минутами, пока, наконец, Шай, утерев слезы со щеки, не сказала: «Подожди здесь немного». Она ушла по лестнице, а Ардан все слушал щелчки пламени, в котором исчезали поленья. Скоро матушка спустилась вниз и, подобрав платье, села рядом с ним. Она положила голову ему на плечо и протянула 2 старых, запечатанных письма. «Я не хотела тебе их отдавать», — произнесла она, роняя тяжелые, жгучие слезы. «Потому что знаю, мальчик мой, что когда ты их прочитаешь, то ты уедешь». «Мам, я...» «Нет-нет, я знаю», — закачала она головой. «Ты уедешь, но пообещай, что будешь возвращаться, хотя бы иногда, хотя бы на пару дней, чтобы я могла посмотреть на тебя, обнять и поцеловать. Обещай мне это, пожалуйста». «Мам, что ты такое? Просто пообещай», — настояла Шай. Он заглянул в ее глаза и увидел в них то, что бывает, видишь, в собственном отражении, когда смотришься в зеркало после случившейся беды. «Ты говоришь себе, из раза в раз, что ведь знал, что так и будет, но, все же, надеялся, что обойдется. Не обошлось, обещаю», — твердо произнес Ардан. «Хорошо», — Шай вытерла ладонью слезы и опустила перед ним конверты. «И следующие 3 дня ты тоже с нами». «Да с чего ты?» «Еще в детстве, Арди», — Шай прикрыла глаза и потерлась щекой о его плечо. Когда ты только-только открыл глаза и взглянул именно этот огромный, чужой тебе мир, я сразу поняла. Поняла, что ты со мной только на время, что тебя всегда будет звать то, что впереди, что там, за холмом, что таится во тьме пролеска, что за новый зверь так странно воет или что за птица так поет. Но я надеялась, так надеялась, что это время не пролетит так быстро. Надеялась, что смогу подольше смотреть на твои добрые глаза, слушать твой смех, улыбаться вместе с тобой солнышку. В детстве ты очень любил солнышко, путал его с блинчиками. Помнишь? Не помнишь, конечно же. Ты был тогда совсем крохой. Она притянула его лицо к себе, чуть наклонила и поцеловала в лоб, а затем, опираясь на плечо, поднялась и улыбнулась, как в детстве, когда от этой улыбки, кажется, расцветали цветы. Во всяком случае, так казалось ребенку. «Ты не вини меня, сынок, что не хотела, чтобы ты это читал», произнесла она и направилась в сторону лестниц, а у порога остановилась и добавила: «Их тоже не вини». Шая ушла, оставив Ордана одного сидеть у трещащего камина с двумя письмами. От дедушки мелкому засранцу значилось на одном, а на втором – сыну от отца. Глава 50. В очаге все так же игриво и весело плясал огонек. Будто рыжий, задиристый мальчишка, он выбрасывал сложные коленца, попутно пощелкивая сухой древесиной. В поклонах снимал шляпу, размахивая гривой оранжевых волос, искрами разлетавшихся по очагу, а затем мыском сапог вздымал черную землю, золой опускавшуюся вниз, и, чарующим и странным образом, вокруг него порой взмывали хлопья снега, чтобы тут же выстелиться широким ковром хрустящего пепла, и десятки восторженных зрительниц, вытягиваясь длинными тенями, наблюдали за танцем, а Орди сидел и смотрел на письма, лежавшие перед ним на полу. Он так долго хотел узнать, хотел услышать слова своих отца и прадеда, а теперь не знал, хватит ли у него сил, чтобы поднять конверты и распечатать их. За окном выл ветер, назойливым псом он скребся о стекло, оставляя длинные царапины белых узоров, сливавшихся неясными силуэтами и очертаниями. Ордан прикрыл глаза и попытался успокоить бешено стучащее сердце. Получалось не очень. На мгновение ему показалось, что нечем дышать, и он даже хотел погрешить на камин, но тот лишь пыхтел внутрь широкой трубы, не делясь с гостиной ни капли дыма. «Надо как пластырь», — сам себя убеждал Ордан. «Раз и что, а что если там? Нет, теперь уже поздно. Да и вообще, когда было не поздно?» Тесс сказала, что Ордану повезло, что он волен сам выбирать свою судьбу. Вот только два конверта на полу перед ним пытались намекнуть на обратное. Первым он взял в руки письмо дедушки. Оно пахло снегом и дубом, некогда могучим и крепким, а затем согнувшимся и одряхлевшим под тяжестью даже не жуков и не Настей, а времени, неумолимого шага извечного судьи, решающего судьбы даже гор и морей. Кажется, так о времени говорилось в одной из поэм от Танха. Фаи любили стихи и музыку, и приобрели в подобного рода искусствах мастерство ничуть не меньшее, нежели в чарах. «Не отвлекайся», — буркнул Орди и сорвал восковую печать. Та раскрошилась мелкими, рыжими осколками. Внутри оказался всего один единственный лист, исписанный мелким, убористым почерком. Почти как у самого Ордана, только буквы более витиеватые и каллиграфически верные. «Здравствуй, правнук. Сегодня ты родился. Это хороший, зимний день. Дует ветер с восточных пиков наших гор. Солнце сегодня немного ворчит и то и дело прячется за облаками. Я сижу в тени и пишу тебе это письмо. Я не знаю, когда ты его увидишь и увидишь ли вообще, но мы с твоим отцом и матушкой решили, что тебе не стоит знать многого. Многого о своей семье и тех, кто тебя растит. Просто зачем? И все же, мы с Гектором захотели оставить письма, на случай, если ты когда-нибудь решишь узнать правду. Хотя правда, сама по себе, вещь очень непостоянная. Как портовая девка, и да, неважно, засранец ты эдакий. Только я тебя увидел, увидел твои смешные, янтарные глаза с искоркой, как сразу понял, вырастет засранец. И, ты уж прости, полюбил тебя с первого твоего вздоха. Такой кроха, маленький котенок, помещающийся у меня на ладони. Люблю тебя, засранец, и потому прошти. На этом месте на письме остались следы от слез, а Орди сдерживал свои собственные, что не смог тебе рассказать всего, что хотел, что никогда не мог поведать тебе, как слышать пение ветров, как видеть в снегах и облаках то, что те скрывают в своих тенях. Прости, что ты не знаешь, как отличить одни травы от других и как нашептать слова, способные проложить тебе дорогу через водные глади и озера. Но я расскажу тебе истории, истории, в которых попытаюсь научить тебя хотя бы как слышать. Я начну выдумывать их уже сегодня. И, может, когда-нибудь, они помогут тебе, случись моему мелкому засранцу встретиться с одной сварливой волчицей. Прости, что не могу рассказать большего. Если ты читаешь это письмо, то, возможно, знаешь, что сделки, заключенные с жителями града на холме, невозможно нарушить. Не могу нарушить их и я. И потому ты не узнаешь от меня ни искусства и анха, ни звездной магии, хотя я в ней и не силен. Но, надеюсь, что однажды ты воспользуешься ключом и найдешь книгу моего хорошего друга. Николас, хоть и сбивчив в смысле, да и звездной магией, относительно момента нашего знакомства начал заниматься не так давно, но он, в целом, хотя бы так, если к моменту, как ты читаешь это письмо, тебе уже известна моя история с темным лордом, то так вышло. Да, знаю, звучит ужасно. Так вышло. Совсем не то, что хотелось бы услышать. Но я ничего не могу поделать, засранец. Так вышло. Так вышло, что я помог Якову, надеюсь, для тебя не секрет, кто скрывался под личиной лорда. Так вышло, что я научил его искусству, за что поплатился тем, что не смогу больше никогда и никого обучать таинствам и анхане. Так вышло, что я создал из него сперва героя для всей империи, а затем самую страшную из участий, из-за чего заплатил цену больше, чем кто-либо другой. Так вышло, что я сперва убивал для него, а затем прикончил и его самого, но слишком поздно, и чересчур напрасно. Многие века я, засранец, провел в погоне за тем, что не имело значения, ради тех, кто оказался безразличен ко всему. Но, так вышло, мои руки в крови, засранец, и в день, когда ты родился, я всю ночь пытался отмыть их в реке, но, кажется, у меня не получилось. Так вышло, большую часть моей жизни можно описать этими словами. Так вышло, живи, засранец, так, чтобы, когда ты писал письмо своему правнуку, не сказать ему, так вышло. Проживи так, чтобы с гордостью поднять на плечи уже своего мелкого засранца и, показывая ему Алькаду, рассказать, как слушать ветер, как говорить с лесами и как бежать среди птиц и барсов. Люблю тебя всем моим черным, проклятым сердцем, маленький ты засранец, твой прадедушка, хотя длинно как-то, пусть будет просто, дедушка. П.С. Прости, что не смог сказать тебе этого лично, но так вышло. Ардан несколько раз перечитал письмо и отложил в сторону. Он запрокинул голову, упирая затылок в край дивана, и вытянулся ногами по ковру, чуть ли не касаясь теми жалящих искр. На потолке гуляли отсветы огня. Арди смотрел на них и ничего не видел. Взор застилали соленые слезы, не желавшие падать на щеки. Такое короткое письмо, и столько боли и сожалений. И Ардана нисколько не заботили упомянутые прадедушкой нет, действительно длинно упомянутые дедушкой оговорки. Ни таинственный Николас, коим оказался незнакомец, ни, тем более, сделки с Фае. Дедушка не рассказал в письме почти ничего и этим сказал больше, чем мог любыми словами и рассказами. Дедушка не мог говорить на темы, которые теперь так волновали Арди, а значит, что-то ему не давало, что-то. Ардан поднял ладони и вытер мокрые глаза. Это не важно, так незначительно. Он держал в руках первые слова, что дедушка сказал ему, но они, волей судьбы, стали последними. И теперь с Арди остались лишь выдуманные сказки, в которые старый Анхани прятал отголоски искусства. А может, в какой-то момент, и просто полюбил их рассказывать непоседливому ребенку, вечно смотрящему за горизонт. «Дедушка», — прошептал Арди, — «я тоже тебя люблю». И его слова, сорвавшись с губ, подхватили искры и, сквозь дымоход, вместе с холодным ветром полетели в сторону родных гор. А Ардан в этот момент уже вскрывал второй конверт. В нем, в отличие от дедушкиного, находилось куда больше листов, исписанных все тем же мелким и убористым почерком. Видимо, семейное. «Здравствуй, сынок. Сегодня я впервые стал отцом. И в тот момент, когда ты закричал от того, что зимний воздух порезал твои легкие. В тот момент, когда громко заплакал, хватаясь маленькими ручками за волосы моей и твоей матери, я понял что-то важное, что-то очень важное. Но если спросишь меня, что именно, сказать не смогу. Просто жизнь, прежде невзрачная и бессмысленная, вдруг стала такой яркой и столь важной. И все, что меня когда-то тяготило, отступило в сторону. Я хотел тебя обнять, но не смог. И вместе с твоим прадедом отправился на реку, мыть руки. Там мы и договорились написать тебе эти письма. И... пусть меня услышат вечные ангелы, спящие духи, да хоть старые боги, Я был бы счастлив, если бы тебе никогда не пришлось их прочесть. Но если меня чему и научила жизнь, сын, так это то, что за все злодеяния нам рано или поздно придется расплатиться. Может, это потому, что зло липнет друг к другу, как металлическая стружка к магниту. Может, так сводит счеты обиженные и убитые нами, а может, это лишь совпадение. Я не знаю. Но что я знаю точно, так это то, что однажды ты захочешь узнать историю нашей семьи именно от нас, а не от тех, кто решит тебе ее поведать. Начать стоит с того, что твой прадедушка являлся одним из величайших Иоанхани. Ты, наверное, уже знаешь, кто это, не только нашей стаи, но и всех первородных за последние несколько тысяч лет. Никто точно не знает, сколькими именами он владеет, но, увы, использовать их он давно уже не может. Частично из-за того, что состарился и ослаб, а частично потому, что заключил сделки, которые стоили ему слишком много. Это первый мой совет тебе, сын, никогда не соглашайся на цену, которую не сможешь оплатить. Твоя прабабушка, простая Матабар, собирательница из числа учеников Леноса и его сыновей, хотя теперь уже в Алькаде не осталось прочих духов, кроме самих хранителей, так что эти слова тебе ни о чем не скажут. Да и сам я надеюсь, что ты никогда не узнаешь звериных троп и, если повезет, вырастешь бухгалтером. Твой дедушка всегда хорошо справлялся с цифрами, а прадед обладал очень пытливым умом. Я сейчас говорю не о своей крови, а о крови твоей матери. Почему же я не хочу, чтобы ты знал троп? Давай, пожалуй, по порядку. У твоего прадедушки и прабабушки совсем скоро появилась дочь, моя мама. Случилось это через едва ли не через век после того, как твой прадедушка отправился на войну с Галисом. Да, давние времена, но что поделать, ту войну Эктос, как тебе известно, проиграл. А историю твоего прадедушки мы на этом отложим, не мне ее рассказывать. Твоя бабушка сошлась с простым охотником из соседнего племени, которое мы разграбили и захватили. Да, не заблуждайся, сынок, мирный народ собирателей и охотников никогда бы не смог подчинить себе и своей воле горную цепь, пересекающую материк. Мы захватили Алькаду вовсе не потому, что она была нам уготована спящими духами, а потому что Матабар были жестоки и безжалостны к тем, с кем бились. Мы сильны, быстрые и хитры. Наши говорящие слышат природу, а наши шаманы порой покидают город на холме, чтобы научить племя новым знаниями. Так было раньше. Наша стая множилась и расширяла владения, пока не подчинила себе все горы от запада до востока. И мы осели, разделились на племена, разные стаи, и мы враждовали между собой. Ардан, не стоит заблуждаться и на этот счет. Между Матабар разных племен никогда не было мира, как и между эльфами из разных лесов, дворфами разных гор, орков разных степей и всех прочих первородных. В этом мы не сильно-то отличаемся от людей. Или они от нас по законам нашего народа, имя стаи сохраняется за победителем, а стая Габар всегда славилась своими воинами. Из поколения в поколение мы учились у Иргара и его сыновей, и за редким исключением, у Гуты и его сыновей. Так мы захватили себе самые большие территории. В их центре сейчас стоит тот дом, в котором тебя родила Шаи, твоя матушка. Мой отец, твой дедушка, погиб в одном из набегов на соседнее племя, когда мне еще не исполнилось и 2 лет. Я его почти и не помню даже. Что до матушки, то, когда пришло время, сынок, явился шаман из града на холме и провел обряд, выбравший мне учителя. Меня выбирали с костей Иргар, это высокая честь учиться среди хранителей, а не их сыновей. Лишь самые лучшие из детей Матабар обретали такую возможность. Хранитель может обучить лишь одного ребенка за 6 лет, так что представь мою гордость, когда я увидел сразу 2. В итоге я ушел с Иргаром. Я учился быть воином и охотником, свирепым и безжалостным. Учился убивать одним ударом, терпеть боль, бороться с холодом и голодом. Мои руки становились лапами, мои зубы клыками. Я учился надевать шкуру барса и ходить среди них на равных. Я бился со многими хищниками Алькады и не знал поражений. На моей шкуре имелись шрамы от когтей, клыков и бивней почти всех, кто ходил тропами охотников. Я Витигабар, я воин из самой свирепой стаи Матабар, я внук могущественного Иоанхани, что делал мне в детстве игрушки и рассказывал о путях, а затем он исчез. А в это время в горы пришли люди, с их пушками, ружьями, кавалькадой и звездными магами. И наши разрозненные стаи, лишь раз объединявшиеся под знаменами темного лорда, оказались разбиты и раздавлены. И в тот день я, еще не закончивший обучение, услышал крик матери. И он напомнил мне, что я не барс, а мотобар, напомнил раньше времени. Мы сразились с Эргаром, который не хотел отпускать меня прежде срока. Это шло вразрез с законом. Мы сразились, и я победил, но не стал отнимать жизнь духохранителя. И тот взамен отдал мне свой клык, как свидетельство победы, и пообещал исполнить одно желание. Я вернулся домой, Ардан. Вернулся охотником, что снискал высшую доблесть, одолел собственного учителя в равном бою, одолел духохранителя, но наше логово горело, все были мертвы, и моя мать, разорванная артиллерийским снарядом, лежала на берегу пересохшего ручья. Твой прадедушка так и не вернулся из града на холме, чтобы помочь нам, и, какие бы мотивы он ни преследовал и причины не объяснял, этого я, как бы не хотел, не смогу ему простить никогда. Меня обуяла ярость, Ардан, страшная и жгучая, такая, что заставила меня подняться на гору памяти и, как и мои предки больше века тому назад, зачерпнуть красок войны и украсить ими свое тело. Я объявил охоту на людское племя и спустился с горы, чтобы отомстить за свой народ. Но я не знал людских троп и путей, и потому едва не погиб в первую же свою охоту. Меня пленили маршалы и повезли, словно диковинное животное, на продажу. Так бы и закончилась история нашего племени, если бы не банда орков Шантира. Они уничтожили тех маршалов, а меня взяли к себе, залечили мои раны, как телесные, так и духовные. Они дали мне смысл в моей темной и беспросветной жизни. Смысл охоты. Многие годы я ходил с ними, носил их одежды, пел их песни и говорил их языком. Я даже побратался с сыном вождя Шантира. Мы смешали нашу кровь и произнесли слова у костра спящих духов. Я убивал, Ардан, убивал столько людей, сколько только мог найти. А я хороший охотник, как говорил Эргар, лучший за многие и многие века, что он обучал. Так что находил я много стариков, женщин, слабых, сильных, здоровых, больных. Мне было без разницы, Ардан. Мои когти, клыки и нож неизменно находили себе добычу, а я, упиваясь кровью, пытался отыскать ответ на свой вопрос, кто я и что мне теперь делать. Последнему из Мотобар, да, я думал, что я последний, не знал, что в Алькаде имелись и другие выжившие, а к тому времени, как выяснил, было уже слишком поздно, они спустились с горы и растворились среди людского племени, и я действительно стал последним, и кто знает, к чему бы привели эти годы разбойничества, если бы не один эпизод. Мы узнали о том, что охотники за громовыми птицами из Дильпаса нанялись в сопровождении каравана переселенцев. Мы выдвинулись за ними, выследили их и убили. Мы не знали пощады и творили такое, что если и есть вечные ангелы, о которых вспоминает твоя матушка, то они рыдали. Рыдали как над убитыми нами людьми, так и над нами самими. Мне нет прощения, Ардан. Увы, я понял это слишком поздно, и понял благодаря твоему прадедушке. Тогда, в ту ночь, я ворвался в один из дилижансов. Меня ранил выстрел из револьвера, но мне было все равно. Я разорвал этого человека, а затем уже хотел порвать и его дочь, но тут мой взгляд упал на книжку в ее руках. «Легенды и мифы коренного народа Алькады. Истории Мотобар». Не знаю почему, но я не тронул ее, лишь взял книгу и прочел в той «Легенды и мифы», что рассказывали когда-то мне взрослые охотники в стае. Я был удивлен, зачем им перепечатать такую литературу, если же они сами нас истребили. Девочка лежала без сознания, и я обшарил все, что только мог найти в дилижансе, и нашел записную книгу Александра Такова, так звали твоего прадеда по линии матери, того, кого я убил собственными руками. Из-за пожара большая часть его дневника обгорела, но уцелевшую страницу, которая изменил мою жизнь, я отдаю тебе. Ардан, с бледным лицом и трясущимися руками бережно поднял желтую, местами протертую страницу походного журнала. 316-й день расследования. Запись оставлена старшим дознавателем второй канцелярии, капитаном Александром Таковым. Сегодня я, наконец, смог получить в Черном доме достаточное финансирование, чтобы снарядить экспедицию в горы Алькады. Увы, моя драгоценная жена умерла от чахотки, так что отправлюсь вместе с дочерью. Меня отговаривают коллеги, но я не могу поступить иначе. Разбирая дела в архиве, я наткнулся на нестыковки в записях о операции «Горный хищник». Всего несколько расхождений в затратах, но этого оказалось достаточно, чтобы заставить меня задуматься. Повторяюсь, запись окончил. 358-й день расследования. Запись оставлена Сандром. Вым чернила из-за старости и вовсе местами невозможно было прочесть. Мы, наконец, добрались до предгорья Алькады. Вечные ангелы, как же здесь красиво, как свободно дышит грудь, как ясно думает голова. И там, впереди, я вижу величественные пики гор, они все ближе к нам. И, может, среди них, я найду разгадку того, почему случилась трагедия. Все больше я уверяюсь в том, что под самым носом у Черного дома, пользуясь смутой после восстания Темного лорда, плетется заговор. Вопрос, какой, может быть, я найду в Алькаде подсказку, нужно постараться отыскать потомков уцелевших Матабар. Без их показаний мое расследование, и без того зашедшее в тупик, невозможно продолжать. Запись окончил. 373 и день. Запись оставлена старшим дознавателем второй канцелярии, капитаном Александром Таковым. По дороге от Дильпаса нам встретилась группа патруля. В ней, по счастливой случайности, оказался внук одного из Матабар. В его владении находится военный жетон 6-й дивизии отдельного разведывательно-диверсионного корпуса 3-й армии, снятый дедом с погибшего солдата. Что передовая группа с фатийской границы забыла в операции «Горный хищник»? Почему ее отправили на западный рубеж, через всю страну, если ближе было выделить восточную часть? Эта дивизия славится своей безупречной работой и высокой эффективностью операций в тылу врага, но этого все равно недостаточно. В любом случае, первая зацепка, кроме бухгалтерских документов, за уже больше, чем год. Но я не теряю надежды. Я должен вскрыть этот гнойник. И, когда я выясню, кто стоит за истреблением наших горных братьев и сестер, мы уничтожим заговорщиков, подвергнув их самым жутким мукам. Таков наш долг, как потомков дружины царей прошлого. Немного громко звучит. Прерии и вид всерастущих гор заставляют меня думать о возвышенном, размышлять о единстве империи. Я должен восстановить справедливость. Запись окончил. 375-й день. Таков. На нас напали орки Шантира. Пишу под обстрелом. Не думаю, что выживу. Дочь спрятал в сундук. Кто бы ни прочел этот дневник, отправьте его в Черный дом. Вторая канцелярия должна завершить мое расследование. Во славу имп. Последние слова оказались запечатаны под старым пятном крови, уже давно посеревшим из-за времени. Ардан, кажется, забыл, как дышать. Перед глазами все плыло. В ушах звенело, а голова гудела. Он уже не понимал, что происходит. Где правда, а где ложь. И, все что мог юноша, отложить в сторону страницу дневника прадеда и взять письмо отца. Такова правда, сынок. Я своими руками оборвал жизнь того, кто мог бы восстановить справедливость. Я убил человека, называвшего нас братьями и сестрами, и не желавшего ничего, кроме того, чтобы принести покой и очищение душам, ушедшим на тропы спящих духов. Не ведая того, я убил человека, что мог бы стать мне проводником к искуплению. И в этот момент что-то изменилось. Что-то треснуло во мне, Ардан. Я смотрел на эту девочку в сундуке, сжимавшую книгу с нашими сказаниями, и больше я не мог видеть в ней своей добычи. Я видел ребенка, маленькое дитя, беззащитное и слабое, такое же, как и десятки тех, кого я собственными руками. Мне нет оправданий, сынок. Нет, не было и никогда не будет. Никто из тех, кто прежде пал от моих клыков, не заслуживал такой участи. На их руках не было ни капли нашей крапи. Их ноги не топтали наши священные земли и не попирали капища и святилища. В своей агонии я и сам стал тем, кого презирал. Я не помню, как забрал девочку, ее книжку и побежал. Кто знает, как долго ноги несли меня сквозь дни и ночи прерий. Очнулся я только в Ковесте. И там оставил дитя на попечении церкви Светлоликова, твою собственную бабушку, матушку Шай. Но об этом позже. Я сутками изучал дневник Александра, пытаясь найти в нем ответы на мучившие меня вопросы. Хотя, скорее, всего один единственный вопрос. Кто стоял за операцией «Горный хищник» и чье сердце, а не тех десятков невинных людей, должны были вырвать мои когти? Но ответа я не нашел. Я никогда не славился особенным умом, сынок. Мое тело крепче дуба, мои клыки прочнее стальных ножей, но разум мой обычен и скромен. Вот только я охотник, я приучен идти по следу. Теми деньгами, что обзавелся за времена грабежа и разбоя, я расплатился с контрабандистами за поддельные документы. Так я стал рядовым в армии империи. Не прошло и года, как я оказался на границе с Фатией в той самой дивизии, что упомянул в расследовании твой прадед. Но простому рядовому никто не даст допуска ни к архиву, ни, тем более, к последним живым свидетелям операции. И я стал служить верой и правдой. Надеялся, что каждый мой выстрел, каждый удар ножа, каждая жизнь, отнятая у фатийца, пытавшегося навредить империи, сможет хоть немного успокоить плач, что я слышал из ночи в ночь. Но нет, тот не стихал. И по сей день, сынок, я каждую ночь вижу лица и слышу крики тех, кого убил. Они ждут меня, чтобы сопроводить в ад. Я знаю это, но мне не страшно. Увидев тебя, маленького и беспомощного, я потерял этот страх, что преследовал меня с той самой ночи. Во время службы, Ардан, я сталкивался с эльфами-артиллеристами, орками-разведчиками, дворфами-инженерами, великанами-штурмовиками и, даже, пара гоблинов-подрывников в соседнем подразделении как-то раз спасли мою шкуру. Мой дед, твой прадед, часто рассказывал мне об Эктосе, где первородные жили вместе, а то, что я увидел на границе, среди грязи, крови и криков, были первородные и люди, сражавшиеся плечом к плечу ради своей родины. Я словно оказался в Эктосе, только в том Эктосе, что не порабощал людское племя, и вдруг понял, что прежде моя стая владела лишь частью Алькады, а теперь она могла бы, вместе со своими братьями и сестрами, эльфами, орками, дворфами и людьми, владеть 1/6 всей суши. Но не об этом сейчас, и я сам не заметил, как минули десятилетия моей службы. И так пока не произошел эпизод в старом заброшенном замке на 43-й высоте. Там нам пришлось выручить попавший в засаду кавалерийский отряд, и, в ходе отражения атаки фатийцев, один из приставленных к нам связистов, старый ублюдок, проговорился о том, что однажды, в юности, уже попадал в подобную передрягу в горах Алькады. После того, как мы выручили кавалеристов, я вызнал у этого старика все, что только мог. Из меня, за годы службы, получился отменный палач, Ардан. Я не горжусь этим, но на войне, как и на охоте, не чураешься никаких методов. Старик поведал мне, что приказ, поступивший в генеральный штаб, был без подписи министра обороны, но глава штаба все равно одобрил его. Это все, что мне удалось узнать. Немногое, но достаточно, чтобы подтвердить теорию твоего прадеда. В империи зрел, а может и зреет до сих пор, заговор. И ради его исполнения почему-то потребовалось уничтожить наш народ. Я не знаю для чего, не знаю, кто именно спрятался в тенях. След оборвался, Ардан. Глава штаба, генерал-герцог Эфрим давно уже кормит червей. Может быть, какие-то следы можно обнаружить в черном доме или верхней палате, но мне туда нет пути. Я уже не молод, и на моих плечах слишком тяжелый груз. В следующей вылазке я подстроил все так, чтобы армия сочла меня погибшим. Так закончилась история Гекаабара, а я, Гектор Габар, направился обратно. По дороге я навестил Квест, чтобы узнать, как дела у той девочки. К этому моменту она уже должна была обзавестись собственной семьей и, заодно, раздобыть новые документы, благо что контрабанда это, обычно, семейное дело, и моим вопросом занялся сын человека, делавшего мне предыдущий пакет документов. Так я стал егерем с моим родным именем и родным наделом земли, которая, к слову, никому и не нужна. Богатства Алькады спрятаны под ней, а не в неприветливой и неподходящей для людей погоде горных пиков. Увы, скорее всего, пока я находился в Квесте, то привлек внимание. Уже вскоре после моего отбытия одна из групп Шантира разграбили его и сожгла. Они собирались свести со мной счеты за предательство, а у меня не осталось сил и желания с ними спорить и что-то объяснять. Я сбежал. И, по случаю, вместе со мной сбежал и пастырь вместе с дочерью той девочки, твой матерью, Шай. Ее мать и отец, бухгалтер, остались в городе. Я сопроводил выживших в Эвергейл, где повторилась судьба девочки. Пастырь даже сменил ей фамилию обратно на такову, чтобы спрятать от преследователей. Он думал, что нападение на Квест связано со слухами о том, что в предках у Шаи работник второй канцелярии говорливые контрабандисты. Я поднялся на гору и, на останках нашего поселения, построил дом. В один из дней на пороге я встретил твоего прадедушку. Кто знает, каких сил мне стоило, чтобы не броситься ему в лицо. Но вместо этого мы стали жить под одной крышей, на земле нашей стаи. Стаи Габар, шли годы, я охотился, а твой дедушка, он редко покидал дом, а если и выходил, то только для того, чтобы посидеть у могил. Шкуры я относил в Эвергейл. Ими неизменно занималась девушка подмастерье портной, Шай. Она росла, мы общались, болтали, она показывала мне прерии, я ей, горы, и, как-то незаметно для всех нас, мы стали жить в доме втроем, а вскоре на свет появился ты. Мы с дедушкой всю ночь мыли руки, но их не отмыть, Ардан, и наши грехи не замолить и не загладить. Я бы хотел тебе сказать, что ты носишь фамилию гордой и достойной стаи Габар, но мы часть нашего народа, сынок. Мы убивали себе подобных ради их угодий и троп. Мы проливали кровь тысячи лет. Один твой прадед, пособник темного лорда, уж не знаю, что у них там случилось за история, да мне и не интересно. Другой, работник второй канцелярии. Один твой дед, охотник, другой, бухгалтер. Твой отец, убийца. Наверное, было бы проще, если бы родилась дочка. Я бы ей рассказал, что ее мать портная, ее человеческая бабушка, смелая и отважная девочка, самостоятельно построившая свою жизнь. Ее бабушка Матабар, добрая и ласковая собирательница, умеющая слышать шепот камней и ветров. Но если так подумать, они ведь были женами убийцы, дознавателя, пособника темного лорда и... Да неважно это все. Я не знаю, какие истории мы будем тебе рассказывать. Но если в этих историях появится злодей, то знай, у тебя с ними куда больше общего, чем с героями. И я не знаю, сколько еще смогу прожить с тем, что сотворил собственными руками. Твоя матушка часто рассказывает мне о том, что Светлоликий готов простить любые прегрешения, стоит лишь искренне раскаяться и возжелать искупления. Но сколько бы я ни каялся, сынок, я все еще слышу их голоса. Они зовут меня, зовут на суд, и, в эгоистичном порыве, я надеюсь, что когда-нибудь мне представится шанс немного облегчить свою участь, отплатить за отнятые жизни, жизнями спасенными. А может, я так думаю из-за того, что в религии Шаи сыновья несут ответственность за грехи их отцов. А мы успели нагрешить, Ардан, и я, и Арор, и все поколения Эгабар. Надеюсь лишь, что твою судьбу уравновесит добродетели таковых. Может быть, я постараюсь вырастить тебя больше таковым, нежели Эгабар, и тогда ты избежишь той участи, что постигло нас. Не знаю, может, я просто говорю глупости, а может быть, я не увижу тебя больше вновь. Завтра утром я покажу это письмо твоей матушке, Шай, и она узнает всю правду, и я уверен, что она больше не захочет меня видеть, потому что не сможет меня простить, как я не могу простить себя. Лишь молю спящих духов и вечных ангелов дать мне шанс искупить хотя бы каплю того, что совершил, чтобы моя сила, чтобы мои когти и клыки, хоть однажды, не забрали чью-то жизнь, а спасли. Люблю тебя, мой сын, Ардан Эгабар, Матабар и человек. Люблю тебя такого, какой ты есть, каждую частицу тебя. И надеюсь, что ты никогда не прочитаешь это письмо. А если и прочтешь, то решай сам, искать ли правды, или жить дальше. Этот выбор, вот мое скупое и нерадивое наследство, сын мой. И, как говорили в нашей стае, пусть твоя тропа всегда приводит тебя домой. Последние слова были написаны на языке Матабар, но буквами галлисского алфавита. Ардан отложил письмо и прикрыл глаза. Он вдыхал аромат горящей древесины и слушал, как бьется собственное сердце. Прерывисто, с паузами, то ускоряясь, то вновь замедляя свой шаг. «Господин Эгабар», — раздался знакомый, чуть шепелявый голос. «Я так рад, что смог вас отыскать. Великая княжна уже начала переживать. Сперва вы были в какой-то тьме, где я никак не мог проложить к вам тропу, а затем двигались очень быстро, я не умею прокладывать тропы на поезда, а теперь, господин Эгабар, с вами все в порядке?» Ардан посмотрел на тополя, тот сменил зеленый осенний китель на черный, длинный зимний, но белоснежные перчатки и красные ботинки остались при нем, как и оловянные ордена с медалями, широкий пояс, алый воротник и золотые эполеты, разве что штаны оказались чуть измяты, что портило безупречный внешний вид воина из дружины хвоста и лапки. «Господин Эгабар, вы плачете?» Ардан пожал плечами. Он, если честно, не знал, плачет он или нет, а проверять не хотелось. Не было сил поднять руки. Он просто сидел и смотрел в одну точку, в ту самую, где сходились тени от пляшущего на поленьях, беззаботного рыжего мальчишки, коим представало пламя камина. Ардан различил звук коротких шагов, а затем что-то теплое и мягкое опустилось рядом с ним и прижалось к боку. «Больно, господин?» «Очень», — не стал лукавить Ардан. «Хотите рассказать?» «Нет, да не знаю, тополь не знаю». Ардан сидел рядом с говорящим котом в доме своих родных. Так глупо там, всего двумя этажами выше, его родной брат и мать, единоутробная сестра и отчим. И ни с кем из них он мог обсудить того, что прочел. Брат узнать не стоит. Матушка это сделала бы ей больно, а последнее... Чего желал Ардан, причинить боль и без того настрадавшейся Шаи, а Келли и Кине, им ни к чему, Борис и Лена они не друзья, так, хорошие знакомые, но не более, Тес, Арди вообще не понимал, какое место в его жизни занимает Тес. Вот и получалось, что во всем мире не существовало того, с кем Ардан мог бы поделиться мыслями и разделить эту боль, такую сильную и жгучую, что становилось тяжело дышать. Никого, кроме лесного кота, полукровки Вил в дурацком кителе и с ненастоящими медалями. «Что случилось?» – спросил, через некоторое время, кот. «Я получил ответы, спустя несколько секунд размышлений», – ответил Ардан, на вопросы, которые очень долго себе задавал. «А теперь не знаю, хотел ли на самом деле услышать на них ответы, или мне так только казалось. Может, было лучше оставаться в неведении. Неведение всегда проще, господин, но не всегда лучше», – похлопал его лапой Тополь. «Поверьте старому дружиннику». «Да ты прав, наверное, ты прав, Тополь». Они еще несколько минут посидели в тишине. «Что будете делать теперь?» Ардан снова пожал плечами. «Не знаю», в который раз повторил он. «Если останусь здесь, то, может, стану однажды инженером, а если вернусь в метрополию, не знаю, что меня ждет в метрополии, но просто и легко не будет точно. Это вас пугает? Да дрожи». «Понятно», протянул Тополь, неожиданно вскочил на ноги лапы и картинно поклонился. «Не ведаю, как принято у двуногих, но мы, в такие моменты, ищем поддержки у наших друзей, господин. А я, как раз, являюсь связным между вами и вашим другом, великой княжной. А что за друг, если не готов разделить боль и трудности с близким?» Ардан едва не поперхнулся. «Рассказать маленькой девочке?» Его перебил щелчок каблучка, ударившего о пол. «Не маленькой девочке, господин Агабар, а вашему другу», настоятельно поправил Тополь, «запертому, с детства, в клетке, которая, однажды, взвалит на себя все, что ей оставит в наследство ее не самые простые родители. Я бы хотел сказать, что понимаю твои чувства, внук, но это будет ложью. На сотни километров вокруг не найдется того, кто бы понял тебя, Арди. Да может и дальше, тоже». Ардан невольно вспомнил слова, некогда сказанные ему дедушкой. Тот оказался прав. На всю предгорную губернию не отыскалось того, кто смог бы понять метание души Ардана. И, чтобы найти такого человека, пришлось добраться до самой метрополии. Наверное, если бы Ардан отдохнул, все хорошо обдумал, то уже на следующий день и в мыслях бы не держал идею изложить свои метания в письме не просто 13-летнему ребенку, а еще и наследнице престола. Но сейчас он находился не в лучшем своем состоянии, чтобы сохранять возможность трезво мыслить, и потому он написал письмо, написал и вручил Тополю. «Я вернусь совсем скоро, господин Агабар», с поклоном произнес кот и, щелкнув каблуками, растворился во тьме. А Ардан, отвернувшись к окну, так и смотрел на бьющую о стены метель, разметавшую хлопья снега. Теперь он знал, кто он. Теперь он знал, почему его отец сделал то, что сделал. Знал, почему они так остро общались с дедушкой. И, наверное, и сам дедушка поступил так, как поступил, по той же самой причине, что и отец. Гектор и Арор, такие разные, а под конец, практически одинаковые. В истории Ардана не осталось недомолвок. Только, как сказала тогда Тесс на крыше, нечто невообразимое, произошедшее однажды и заставившее встать на определенную тропу. Арди пока не встал, лишь топтался на перепутье и смотрел на развилку. С одной стороны его ждала понятная, простая и широкая дорога посреди пшеничного поля, а с другой кривая, ухабистая тропинка, теряющаяся в темном лесу. И, словно как и в прериях, с одной ему приветливо махал Март, а с другой хищно улыбался Йонатан. Наверное, Арди встал перед выбором еще тогда, после нападения банды Шантира, только сам не понимал этого. «Ваше письмо, господин Агабар», возникший из мрака Тополь протянул небольшую записку. На ней ровным, идеальным почерком было выведено: «Вы для меня навсегда, Арт Агабар, мой первый друг. Остальное для меня не имеет никакого значения». Ардан сжал записку и глубоко вздохнул. Не стоило себя обманывать. Он ведь уже сделал этот клятый выбор. Еще тогда, в прериях, что-то передать великой княжне. «Да, Тополь», твердо кивнул Ардан. «Передай ей, что я скоро вернусь в столицу». Глава 51. «Ты уезжаешь?» «Да, этим вечером». Арди лежал с братом на снегу и смотрел на то, как на небе белоснежные озера схлестываются в поединках, то сливаясь широким лоскутными тучами, то расходясь в стороны обиженными и нахохленными котятами кучевых облаков. «Потому что должен?» – спросил Эрти. С раскрасневшимися щеками младший брат Ардана тяжело дышал и немного кашлял. Сам же Арди дышал полной грудью и, порой прикрывая глаза, наслаждался зимой и близостью к родным горам. Он чувствовал себя куда лучше, нежели в метрополии. И, наверное, если бы захотел, снова, сняв ботинки, смог бы, как и в детстве, побежать на перегонки с горными орлами и попытаться побороться с молодым Мишкой. «Должен ли он ехать в метрополию?» «Нет», — ответил Арди. Он не хотел обманывать своего брата. Во всяком случае, не больше, чем того требовалось, чтобы Арти смог прожить чуть более спокойную и хорошую жизнь, чему Ордану уготовили дедушка с отцом. Арди слегка улыбнулся своим мыслям. Кажется, он сейчас только что повторил слова Гектора, подслушанные в детстве. «Тогда почему?» — спросил Арти. Рядом с ними, чуть поодаль, вместе с Шаей, маленькая Кина лепила снежные куличики и что-то очень весело рассказывала про школу благородных девиц и строгую учительницу по игре на фортепиано. А матушка все смеялась, успокаивая Кину тем, что ее старшие братья и вовсе не смогут даже самую простую партию сыграть. На крыльце сидел Келли. Закутанный в толстую шубу, он то и дело зябко ежился в меха, курил толстую сигару и читал газету. По правилам дома Игабар-Брайн, введенных Шаей, даже зимой семья должна была проводить на свежем воздухе не меньше 3 часов. И сейчас, на 3-й день после праздника Нового года, они играли во дворе в снежки и смеялись, будто их ничего не тревожило и не заботило. Этим Арди и нравились праздники. «Ты ведь мог бы остаться работать с братом Анны?» Арди поднялся на локти и посмотрел на брата. Мама месяц хвасталась тем, что смогла договориться с главным инженером в бюро. «Наверное, мог бы, наверное, у него даже неплохо получилось бы. Вот только». Ордан поднялся и, после того как помог брату встать на ноги, вновь посмотрел на того. Пусть Арти только через месяц исполнится 13 лет, но уже сейчас он, издалека, выглядел весьма ладным молодым человеком, да и лицом вышел приятнее, чем его старший брат. У Арти обозначились высокие скулы, острый, но не длинный нос, волевой подбородок, густые, чуть кустистые брови, длинные, почти женские ресницы и ясные глаза с умным, немного грустным взором. «Пиши мне, ладно?» – попросил Ордан. «Ты так и не ответил. Ты тоже». «А я первым спросил», – по-ребячески высунул язык Арти, что, при его комплекции, выглядело несколько неправильно и оттого, весьма забавно. Арди похлопал его по плечу, чувствуя под ладонью, даже несмотря на шубу, тугие мышцы, и повернулся к востоку. Там, где-то за длинной полосой сияющего горизонта, протянувшего длань над заснеженными степями, раскинулись густые леса, а в их центре, на берегу океана, стояла метрополия. Странное место. Оно одновременно отталкивало от себя, но в то же мгновение. Ордан вспомнил диспуты с Леной о принципах звездной магии. Редкие встречи с Борисом, наполненные язвительными, саркастичными шутками и теплотой. Занятия в большом, каждый раз приоткрывающие все новые и новые завесы над тайнами магии и мироздания, тем более что у Ордана уже начало получаться. А еще вечерние беседы с Тесс. Мимолетные, но уютные, что ли. Спокойные, неспешные, пахнущие какао и, немного, джазом. Как пах джаз, он пах как Тесс. Да, разумеется, в этом перечне тайна с трагедией Матабары оставленным Орди наследством занимала почетное, но далеко не первое место в перечне интересов. И все же, если бы ты узнал, Арти, что кто-то обидел Кину, что бы ты сделал? Сломал бы ему нос, решительно и без сомнения ответил брат. А если бы Кина сперва обидела этого человека, сильно, задумался Арти. Ордан пожал плечами. Метафора и без того вышла запутанной, чтобы добавлять в нее новые сущности. Сломал бы нос обидчику, а затем отругал Кину. Спустя некоторое время пришел к своему выводу Арти. А почему ты спрашиваешь? Ордан улыбнулся и толкнул брата плечом, как в детстве, когда они, порой, рыбача, могли позабыть об удочках и пару часов провести в играх. «Есть одна головоломка, брат», — произнес, наконец, Ордан. «И я хочу ее решить, не потому что должен или обязан, а мне действительно хочется, из-за того, что ты любишь головоломки», — прищурился Арти. «Мама говорит, что ты их обожаешь дальше больше, чем я». Ордан вновь задумался. Он ведь действительно хотел узнать, кто стоял за операцией «Горный хищник» и, что, возможно, даже важнее, почему она вообще состоялась. Да и что за заговор такой, который тянется уже почти 100 лет? Такой срок указывал на первородных, либо на какую-то весьма крупную, пустившую корни в систему империи, организацию и... Вот он уже начал пытаться распутать клубок. А, зная себя, он будет пытаться распутать его до тех пор, пока не размотает целиком. Такая вот дурацкая и не очень полезная черта. Ардан не хотел обманываться. Он не какой-то герой из дедушкиных сказок, чтобы стремиться, как отец, отыскать справедливость для племени Матабар. Из этого народа он знал-то лишь своего деда, да Гектора, но и тот все те годы, что провел в жизни старшего сына, вел себя как человек. Да, Арди чувствовал некоторую горечь и обиду от утраты своих соплеменников, но, вот Эрти, веселый и смышленый мальчуган, вот матушка, наконец обретшая заслуженный отдых и спокойную, размеренную жизнь, и даже Киноскелли, его странная и немного запутанная семья, о них он переживал, о них он думал, им он хотел обеспечить хорошую жизнь, а Матабар да, они тоже занимали его мысли, но даже меньше, чем следующие экзамены. Может, это неправильно, может, таким образом он оскорбляет своих предков во всяком случае, половину из них. Если останусь, Эрти, наконец смог подобрать нужные слова Ардан, то когда-нибудь, через много лет, буду точно так же смотреть туда, на восток и думать, а что было бы, если бы я не смолодушничал, если бы вернулся в столицу. С чего ты взял? Видел, как дедушка смотрит на север Алькады, ответил Арди. Тогда я думал, что он скучает о ком-то, а теперь понял, что он очень сильно сожалел о чем-то, что не сделал, и это разъедало его изнутри. Младший брат нахмурился и фыркнул. «Ты говоришь загадками, брат», — Эрти скрестил руки на груди. «А ты не настолько меня старше, чтобы страдать подобным. Я не понимаю, что ты мне пытаешься сказать. Да я и сам не понимаю», — признался, разводя руками, Арди. «Я вернусь в столицу и потому что хочу этого сам, и потому что должен. Обычно, если честно, я не хочу делать то, что должен», — задумался Эрти. «Подработка вечерняя в салуне, к примеру, где я убираюсь на кухне, яркий тому пример. А если бы ты подрабатывал на стрельбище?» Подмигнул Арди, зная сильную любовь Эрти к огнестрельному оружию всех видов и мастей. «Это было бы только в радость, но ты все равно должен был бы работать, чтобы есть. Вот только я бы не воспринимал это как свой долг». И Эрти осекся и, задумавшись, вздернул указательный палец. «Понял, ты должен, но не воспринимаешь свою головоломку как обязанность, потому что и сам хочешь ее решить. А во!» Арди рассеянно почесал затылок, едва не роняя шапку в снег. «Я бы, наверное, и сам не сказал лучше. Все потому, что тебе от отца досталась кровь Матабар, а мне мозги», — задиристо подколол младший брат. «Эх, если бы он только знал, какого мнения был Гектор о своем интеллекте, но не стоило расстраивать ребенка». Хотя, Арди посмотрел на руки и, что самое важное, костяшки кулака брата, которые те старательно прятал. Видимо, младшему брату достался не мозг, а скорее, отцовская несдержанность и удовольствие от драк. Сам Арди, даже будучи в учениках Эргора, старался лишний раз дело до схваток за тропы не доводить. Если, конечно, приходилось драться, он дрался всерьез, но обычно руководствовался принципом скости, голова всегда сильнее лап. Хотя, возможно, это было связано с тем, что бельчонок обожал на спор разбивать орешки лбом. «Пойдем к остальным», — сказал Арди и потянул брата к сестре и матери. Вместе они подошли к Кинесшае и принялись помогать малютке строить ледяной замок. А затем маленькая девочка стала зимней принцессой и отражала наступление захватчиков, в роли которых выступали братья. Эрти метал снежки, рассказывая о том, что он снежный гигант и, непременно, захватит обитель принцессы, а Арди при помощи маленьких осколков имени снега создавал миниатюрных летающих птиц и приказывал тем слушаться девочку. Шай, смотря на это, смеялась до слез, а Келли продолжал дымить сигарой и бурчать что-то на тему политики. Когда все разыгрались настолько, что стало уже даже жарко, и Эрти с Кинай то и дело пытались снять верхнюю одежду, то Шай отвела всех дом и отправилась готовить ужин. Компанию ей составили Эрти, неожиданно полюбивший готовку, вместе с Кинай, которая ни на шаг не отходила от своего любимого брата. Смотря им вслед, исчезавшим за поворотом коридора, едва не уронившим попутно вазу с цветами на миниатюрном столике, Арди задумывался о том, когда в следующий раз сможет навестить семью. Надеялся, что летом. Все же решил уехать. Неожиданно раздался голос Келли за спиной. Тот не спрашивал, а утверждал. Арди лишь сдержанно кивнул. Даже спустя столько лет, он все еще не знал, как относится к этому человеку. Тот любил его мать, не той любовью, о которой поют песни или слагают стихи, а бытовой и простой, как, впрочем, и Шай и Шерифа, два человека с тяжелыми судьбами, нашедшими друг в друге утешение. Келли любила Эрти, это не изменилось по прошествию лет. Разве что, вполне ожидаемо, Кину тот явно ценил больше, как и Арди ценил больше брата. Они оба понимали это друг о друге и потому испытывали, если и не теплые чувства, то взаимное уважение. «Береги их», — неожиданно сам для себя сказал Ардан. Келли прищурился и как-то по-новому взглянул на юношу. Уже успел влипнуть во что-то семейное, видать, протянул шериф. Взгляд поменялся. «Раньше у тебя теплый был такой, безумно наивный и добрый, а теперь все еще наивны, хоть и меньше, и все такой же добрый, только вот холоднее стал, что ли, как льдинка внутри застряла. И Анхане, когда постигают имена, оставляют их крупицы внутри себя», — пояснил Арди. «Потому и нельзя искушаться темными именами, потому что они навсегда отравят и...» «Да я не о твоей этой всякой магии», — отмахнулся Келли. «Пойдем». Арди не стал спрашивать, куда и зачем. Вместе они вернулись в холл, где Келли подошел к напольным, массивным часам из кедра. «Он уже был здесь, когда мы приехали», — шериф что-то нажал на лакированной поверхности стойки, и часы, со скрипом, слегка отодвинулись в сторону. Келли, с явным усилием, дернул их назад, открывая вид на нишу с высоким, узким оружейным сейфом. «Садовник отдал мне шифр, так что думаю, он никакой не садовник, только маме не говори». «Ладно, не скажу», — ответил Ардан, не вдаваясь в подробности о том, что он и так был в курсе настоящей личности садовника, или, хотя бы, его рода деятельности. Келли довольно шустро закрутил реле, набирая нужную комбинацию, после чего открыл массивную дверь. Внутри на вытянутых стойках обнаружилось две армейские винтовки. Чуть ниже, в просторной секции, два цинка с патронами и несколько, уже заполненных и туго свернутых патронташей. Чуть выше, четыре револьвера на подставках, а над ними висели, что неожиданно, ручные гранаты.